Рябинин ушел из прокуратуры до времени. Он иногда так делал, если день выпадал медленный и бесплодный. А этот тащился, словно трактор его волок по бездорожью. Утром хлестнули по нервам ехать на происшествие. Потом был допрос, нудный, как переход через пустыню. Затем он провел очную ставку, многословную и ненужную. А после обеда пришла жена одного преступника и устроила истерику с визгом и криком на всю прокуратуру. Теперь в голове у него гудело, тихо, вроде бы отдаленно, как в трансформаторной будке, в котором гудение тоже тихое, но страшное. Он открыл дверь и швырнул портфель в кресло, небрежно, издалека и шумно. И трансформаторный гул в черепе сразу пропал, как-то сброшенный. Лида была дома. Он ее не слышал и не видел, но знал, что она где-то тут. Принимал невидимые флюиды, которые входили в него незримо и радостно. Он снял костюм, умылся, надел тренировочные брюки и спортивную рубашку, разобрал портфель и все не шел в кухню, наслаждаясь этими незримыми флюидами и оттягивая радость свидания. Нет, не оттягивая, а растягивая, потому что свидание уже началось, оно уже шло, ибо эти самые флюиды, или как там они называются, текли и текли в него». Нет, он все-таки спешил, не размялся гантелями, не принял душ. И только где-то на обочине сознания одиноким пятнышком скользнула мысль, быстро придавленная радостью. Почему же Лида не выскочила в переднюю и не обдала его порывом ветра, не оставила на щеке первый и скользящий поцелуй? Он вошел в кухню. Ему показалось на миг, на секунду, но он все-таки успел схватить взглядом, что посреди кухни стоит чужая женщина, очень похожая на Лиду. Она, эта женщина, как-то встряхнулась, и с нее словно опала тонкая чужеродная пленка, под которой все-таки была Лида. Рябинин даже не успел отпустить улыбку. Он так и спросил, улыбаясь, «Что с тобой?» «Со мной?» — изумилась Лида. «Ну, конечно, тот трансформаторный гул таки дал себе знать». Показалось не весь что. Нервы да июньская жара. Он молча поцеловал ее. Холодные губы в июньскую жару коснулись его губ, как отторгли. Он едва опять не спросил, что с нею. Дневной гул в голове, который вроде бы возвращался, удержал вопрос своим подступающим накатом. Но после чая, великого чая, все прошло окончательно. «У тебя плохое настроение?» — все-таки спросил он. «Да?» — опять изумилась Лида. Это ее «да» имело много оттенков, но сейчас он не уловил ни одного. Видимо, настроение человека, даже близкого, точно не измерить. Да и нужно ли? Не в этих ли изломах и перепадах таится женская прелесть и загадочность? Он пошел читать газеты. Но у его письменного стола была какая-то могучая способность засасывать в бумажные трясины. Уже через 20 минут у Рябинина в руках оказалась пачка его записей о первых годах работы в прокуратуре. Вот как, он, оказывается, тоже вел что-то вроде дневника. «Ой! Что случилось?» — крикнул он в сторону кухни. «Руку порезала». «Сильно?» «Да нет, пустяк». Рябинин перенесся в прошлое. Запись о какой-то краже в пригороде, которую он расследовал, видимо, в первый год работы. Ничего не помнит, ни места, ни преступления. Нет, помнит. Вор оставил следы на снегу, на крепком насте, но легкая пороша замела их. Ничего не помнит, а как руками выгребал эту порошу из следов, помнит. «Ах!» «Да что с тобой, Ледок?» — опять крикнул он на всю квартиру. «Утюгом локоть обожгла. Ты поосторожней». Рябинин еще полистал желтенькую пачку бумаг и положил ее в одну из кип, ждущих своего неизвестно какого часа. Пора было браться за работу, намеченную на сегодняшний вечер. «Что там?» «А там другая пачка, свежая, растущая ежедневно на сантиметр». Он начал с журнала, раскрыл на закладке и подумал, что раскрывает его в этом месте уже третий раз. Статья «Умственная выносливость и ее физиологические корреляты». «Так, одна математика. Вот почему журнал раскрывается в третий раз». И промелькнула, исчезая. «Если есть в мозгу какие-то центры любви и ненависти, то они наверняка расположены рядом. Да не один ли это центр?» Он поднял голову. Пронеслась какая-то мысль, не имеющая отношения к этим самым коррелятам. Он не стал бежать ей вдогонку, наконец-то погрузившись в дебри статьи. Через час он потерял строчку, ощутив странную пустоту. В комнате ничего не убыло, в комнате ничего не изменилось, только чуть потускнел дневной свет за окнами. И все-таки чего-то мне не хватало. Лиды. Она даже не заглянула, видимо, гладит. На статью с записями ушел еще час. Рябинин удивленно смотрел на будильник. Журнал, заметки, бумажки, и вечера нет. Он встал и пошел на кухню. Лида сидела за столом, подперев щеки, и пусто смотрела в белесое, уже ночное июньское небо. «Ты не гладишь?» «Нет». «И не гладила?» — спросил он, заметив на столе неубранную после ужина посуду. «Нет». «И ничего не делала?» «Ничего». «Почему?» «Я никогда ничего не делаю». «А яснее?» «Я женщина». «Разве женщины ничего не делают?» «Нет». «Но ты же работаешь». «Женщина делает вид, что работает, учится, занимается домашним хозяйством, а сама думает о любви». «У тебя в душе тоже белые ночи», — улыбнулся он. «Покажи-ка палец». «Зачем?» «Который порезала». «Я не порезалась». «Как не порезалась?» Она не ответила, разглядывая небо, не залитое солнцем, не затянутое тучами, не закрытое облаками, не озолоченное луной. Она смотрела в это странное небо, бог весть кем и чем освещенное. И не обожглась, и не обожглась. Зачем же кричала? «Разгадай, ты же следователь!» Он придвинулся, пытаясь своими очками пересечь ее убегающий взгляд, но только закрыл головой блеклый июньский свет, отчего Лидины глаза ушли в серую тень. «Лида, у тебя что-нибудь случилось?» «Нет, а вот у тебя». Из дневника следователя. «Иногда мне кажется, что самое страшное — не преступление, не воровство, не хулиганство и даже не убийство. Страшнее их то, что преступник зреет на наших глазах, как невыполотый чертополох на грядке. Мы, люди, его слышим, видим, дышим одним воздухом, знаем, что он может украсть или убить, и мало что делаем, чтобы этого не случилось».